Повторение принципа маневренности. Наверняка вы не раз слышали такое утверждение. Чем больше вы работаете так, как работали, тем больше получаете те же результаты, что и получали. Оригинальность, незаурядность, прогресс рождаются только там, где вещи делают по-новому, по-другому, чем раньше. В Библии сказано: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». Применительно к бизнесу это означает следующее. Если вы ищете новые, лучшие, более быстрые и дешевые способы преодоления трудностей и достижения поставленных целей, то вы обязательно их найдете. Принцип маневренности, подкрепленный гибкостью мышления и творческим подходом, подарит вам неоспоримое преимущество над вашими конкурентами. Если вы будете инстинктивно следовать внутренним озарениям и идеям, скоро вас ничто не сможет остановить.